Ну, значит, твой идеальный отец, обожаемый пастор, оказался лицемером и сплетником, шипя от бешенства, продолжала пасторша. Взгляд флорентийца укротил ее, точно взбесившуюся львицу. Она, видно, потеряла всякое понимание приличия и желала вылить не один ушат на невинную голову пастора, но не смела или не могла больше выговорить ни слова. Игра камней на ее шее не шла ни в какое сравнение с ее горящими глазами, которые буквально сыпали искры. Наль, никогда не видавшая такой злобы в женщине, боязливо прижималась к мужу, как бы ища преграды между изливавшимся злом и собой. Пастор подошел к Алисе, стараясь успокоить ее своей любовной лаской, и подвел к флорентийцу попрощаться. «Простите нас, добрый лорд Бенедикт, за этот безобразный вечер, или, вернее, его завершение. Я был и буду, вероятно, неисправимым мечтателем. Я ведь еще и сегодня надеялся, что моя жена и старшая дочь в общении с вами поймут свои ошибки, которые тщетно старался я победить любовью в течение всей жизни. Я не победил, лорд Бенедикт. Венчая сегодня вашу дочь, я смотрел на ваше необычайное лицо. Я думал, ваше обаяние и сила, перед которыми никто не сможет устоять, победят Катарину и Дженни, надеялся, что они встретили, наконец, ту великую силу, перед которой склонятся. Дерзкий смешок Дженни вдруг оборвался. Она поперхнулась собственной слюной и закашлялась. — Не беспокойтесь ни о чем, сэр Уотсворт, — ответил флорентиец. — Завтра я буду иметь возможность поговорить с вами о дальнейшей вашей жизни. У подъезда вы теперь найдете двухместный экипаж и уедете с Алисой. Сандра и лорд Мильдры проводят вашу жену и Дженни. До свидания, леди Катарина и мисс Дженни. Вы ни одним словом не огорчите Сандру по дороге. Кроме того, я приказываю вам... Он поднял руку, протянул ее по направлению к обеим женщинам и как бы опустил на их головы, что при огромном росте флорентийца, когда все казались маленькими и мелкими рядом с ним, при величии и обаянии его манер произвело на всех впечатление непреложного приказа, а леди Катарина и Дженни точно присели под магическим действием этой руки. «Я приказываю вам не мешать жить Алисе и пастору. Вы превратили их собственный дом в тюрьму, зная, что дед оставил его по завещанию Алисе. Зная, что в нем она госпожа, вы превратили ее в прислужницу. Теперь вы обе будете трудиться для отца и Алисы, как они до сих пор трудились для вас. И ни одной ссоры до самой смерти пастора. Идите и помните о том, что я вам сейчас сказал, или в вашей жизни случится непоправимое, вами же самими сотканное зло, избавиться от которого ни я, и никто другой уже не сможет вам помочь. Помните, вы должны трудиться, или зло завладеет вами. В сопровождении двух своих спутников, ни с кем не простившись, но крепко прижимая к себе футляры, точно боясь, что хозяин передумает и отнимет подаренные драгоценности, обе женщины вышли из комнаты. Они с ненавистью посмотрели на Наль, пожелавшую им доброй ночи. Смотреть на флорентийца и Николая они боялись, но все равно почувствовали на себе взгляд флорентийца и еще раз точно присели перед самым порогом. Пастор и Алиса, вернувшиеся домой раньше, прошли в свои комнаты, обменявшись горячим поцелуем. «Мы нашли, Алиса, то, что всю жизнь искали, теперь я умру спокойно». «О нет, я гораздо больше эгоистка, чем ты думаешь, папа. Я хочу не только сама быть счастливой на новом пути, но и долго еще наслаждаться твоим счастьем». Утомленные тяжкими переживаниями, но счастливые своей новой встречей, оба быстро и легко заснули, даже не услышав, как вернулись их домашние.